Глава 9. Монстры. Столь быстро я не одевался даже на военной службе, когда сражался против некромантов. И уже через 2 минуты стоял в холле полностью готовый. Здесь же ждала сестра, двоюродный брат Петр и 5 молодежи из Скорпионовых. Они все учились в академии, а на лето приехали домой. Учеба никого не освобождала от клановых обязанностей. Последним спустился дядя и начал вводить нас в курс дела. Произошел прорыв с 4 уровня изнанки. Нам доложили о парочке летающих монстров, так что не забывайте о щитах. Если все готовы, то выдвигаемся. «Пешком пойдем?» – шутливо спросил я у сестры на ушко. «Через свиток одноразового портала», – тихо ответила Вика. Дядя сломал в руке небольшой свиток, и на этом месте завертелось пространство, как ураган в разрезе, но без реального ветра. Первыми прошли Скорпионовы, а потом и мы с Викой. Вышли на побережье. Волшебную темноту приближающейся ночи развеивал свет от прорыва. Он был, как светящаяся трещина в пространстве. Издалека его легко можно было спутать с северным сиянием моего мира. Дядя вышел из портала, и проход сразу схлопнулся за его спиной. «Так, расклад стандартный», – громко начал он. «Но для Сергея поясню. Я закрываю прорыв. Вы уничтожаете монстров. Жизнью не рискуйте. Если что, зовите подмогу. Все ясно». Ренат смотрел только на меня, словно я здесь самый тупой. «Ясно», – ответил я. «Тогда пошли». Мы ринулись к прорыву, из которого один за другим выскакивали и вылетели монстры. «Летающих беру на себя», – заявила Вика и остановилась на берегу. В тот же миг из воды сформировались 1000 острых копий, и она отправила их наверх. Скорпионовы достали из ножен фамильные мечи, и я знатно удивился, когда их оружие загорелось пламенем. 3 парня и 2 девчонки ловко орудовали мечами, которые входили в тела монстров, как раскаленные ножи в масло. Я же приметил себе самую крупную тварь и ринулся к ней. Огромная бронированная туша с крыльями заметила меня и, походу, решила прикончить меня первым. Ну уж нет. Это был отличный повод открыть новые возможности своего дара, и я рискнул. Не останавливаясь, ощутил монстра как очередной источник воды и представил, как она замерзает. Бегущая мне навстречу туша начала замедляться. Черно-красный панцирь и демонические крылья покрылись тонким слоем инея, и монстр застыл в 3 шагах от меня. Меня удивило, что все вышло так просто. Но времени на рассуждения не было. Ко мне бежала очередная тварь. Этот монстр был совершенно другой природы. Небольшой и быстрый хищник, похожий на маленького динозавра. Острые и длинные, как ножи, когти и зубы кричали о смертельной опасности. Сосредоточившись, я представил, как из моря поднимается столб воды и окутывает ящерицу. И очень быстро мимо меня пронесся бурный поток и закружился вокруг мелкой твари, точно торнадо. Наземный водоворот, мать его. Однако монстр оказался умным. Ударил мощным хвостом по водному смерчу, и на миг торнадо распалось. Но я быстро восстановил его. Тварь не сдавалась в попытках вырваться, а я не собирался ее отпускать. Заметив, что она начала терять силы, я решил нанести решающий удар. Подняв руку, я окружил ящерицу водным коконом и стиснул его с огромной силой, лишив хищника возможности двигаться. Животное издало последний протестующий визг, и от него осталась лишь лужа крови с кусками мяса. Давление воды беспощадно. Именно поэтому жизнь на глубине океана имеет совершенно другие формы. Тяжело дыша, я осознал, что потратил половину запасов своей магии на этих 2 монстров, а ко мне бежали еще 3. решил больше не экспериментировать и воспользовался хорошо знакомыми ледяными иглами. Двоих монстров они сразили, а вот третьего нет. Разбились о мощный панцирь. Тогда я представил, как кровь внутри монстра закипает. Но в этот момент он прыгнул прямо на меня. Я отшатнулся, и громадная туша приземлилась в нескольких сантиметрах от моей ноги. Приземлилась мертвой. Фух, пронесло. Встав, я осмотрелся. Монстров больше не было, как и прорыва. «Собираем макры и уходим», — скомандовал дядя. «Мы достали заветные кристаллы из тел тварей всего за полчаса, и то большая часть времени ушла на то, чтобы вскрыть панцири. Затем дядя разломал свиток одноразового портала, и мы вернулись на то же место в гостиной, откуда и перемещались в первый раз. Я удивился, увидев Свету, сидящей на диване в холле. Неужто меня ждала?» «А вы быстро», — с улыбкой сказала она. «Монстров мало вылезло, успели вовремя прорыв закрыть», — пояснил дядя. «Совсем мало?» «Ну, я пятерых убил», — ответил я, пожимая плечами. «Для первого раза пойдет». «Да, для первого раза очень хорошо. Тебя даже не пришлось спасать. И трофеи с монстров хорошие. Завтра главе клана за долей подходи», — пояснил дядя. «Долей?» «Да, тебе положен процент с продажи трофеев с каждой такой вылазки. Это гораздо меньше, нежели бы мы охотились наизнанке и не отдавали часть императору. Но клану на жизнь хватает». «А что нужно сделать, чтобы не отдавать процент императору?» — спросил я, ни на что не надеясь. «Уговорить его отдать полуостров клану». «Задача невыполнимая», — прокомментировала Вика. «Ну не скажи», — вмешалась Света. «Император Кречет может вознаградить своих подданных за какую-то услугу, например, за спасение жизни дочери или решение военного конфликта силами клана». «Осталось найти такую возможность», — хмыкнул я, мысленно прикидывая варианты. Но на ум пришла одна дельная мысль – выяснить, откуда взялась аномалия на Камчатке и устранить ее. Задача очень непростая, но подобные трудности лишь придавали мне азарт. Так что теперь я не успокоюсь, пока во всем не разберусь. «Оставляю вас, ребята», – сказал дядя и удалился, а вместе с ним и пятерка Скорпионовых. «Ты не утомилась за день?» — спросил я у Светы. — Если нет, то можем прогуляться в саду. — Хорошо, — легко согласилась Света. — Только растения не трогайте, — предупредила сестра. — Там большую часть белодонновы для ядов выращивают. — Стесняюсь спросить, зачем столько яда? — поинтересовался я. — Как зачем? На продажу. Ну, большая часть. Ладно, я пошла отдыхать. Не скучайте. И, Сергей, не обижай княжну. «У меня самые честные намерения», — усмехнулся я. «Ага, знаю я ваши намерения. А отцу потом разгребать. Нам еще один враждебный клан не нужен». Тут уже рассмеялась Света. «Твоя сестра всегда так прямолинейна?» — спросила княжна, когда мы вышли из дома в сад. «Да, за это ее и ценю». Мы бродили по саду до глубокой ночи. Я снова ощутил себя подростком. При мыслях о Светлане в тело выливалось столько гормонов, что никто бы не удержался. И я не устоял. Пригласил ее к себе, и она не отказала. А судя по взгляду, желала этого так же сильно, как и я. На рассвете княжна проснулась в моей кровати. Я гладил ее по огненно-рыжим волосам, когда в дверь постучали. «Я занят, зайдите позже», — выкрикнул я и пожалел, что не озадачился поставить на дверь замок. Поздно я об этом вспомнил. Юля ураганом ввалилась в комнату и застала столь прекрасную картину. «Ты!» — злобно кричала она, срываясь на слезы. «Ненавижу тебя!» И выбежала, с силой захлопнув дверь. В ответ на вопросительный взгляд княжны я лишь пожал плечами. Неудобная ситуация, однако. Не знаю, что Света себе надумала, но она молча собралась и ушла. Правда, за завтраком попросила сопроводить ее в город, чтобы пройтись по магазинам. У меня, конечно, был огромный список своих дел, но разве можно отказать красивой девушке в такой мелочи, тем более после приятной ночи? Своим согласием я удостоился гневного взгляда Юли. Самому, что ли, ей парня найти, чтобы успокоилась? Нет, от этой мысли меня коробило. Не хотел видеть рядом с ней кого-то другого. Ну что за парадокс? В моем мире царила моногамия, а тут... По законам этого мира я мог иметь столько женщин, сколько душе угодно. Вся вдолбленная мне с детства мораль трещала по швам, ведь я не собирался отказывать себе в удовольствии, раз удостоился возможности прожить жизнь заново. Мой отец выделил нам машину и родового слугу в ранге боевого мага 5-го уровня в сопровождение, при виде которого Света лишь закатила глаза, словно говоря, вот нигде не дают покоя со своей опекой. Конечно, ведь судя по выражению лица главы клана, за безопасность княжны он переживал куда сильнее, чем за меня. Почти всю дорогу Света разговаривала по мобилету с какой-то своей подругой, передавая ей последние сплетни высшего общества. Я слушал в полуха и чуть не уснул. Резко вздрогнул, когда в голове раздался голос акулы. «Создай вокруг вас водяной щит! Быстро!» И я, не раздумывая, создал. Хорошо, что додумался перед этим приказать водителю остановиться. И мы въехали прямиком в водную стену. Капот разбился в хлам. Нас со Светой слегка откинуло вперед, но благо мы были пристегнуты ремнями безопасности. «Ты что творишь?» Встрепенулась Света, поднимая ноги на кресло. Через щели просачивалась вода. А я уже расширил щит до целого купола. И оказалось, не зря. На нас вылился целый столб огня, и салон машины за считанные секунды наполнился паром. «Заморозь!» – подсказала акула. «Быстро, ноги поднимайте!» – крикнул я всем в машине, и через секунду водный щит превратился в толстый ледяной купол. Да и дно машины заблестело льдом. «Это засада!» – паники осознала Света. «Сделайте что-нибудь!» Обратилась она к боевому магу, который сидел на переднем сидении. «А что я сделаю внутри купола?» ответил он, разводя руками. «Его сиятельство уже все сделал». «Да хоть что, там же стихийные маги!» «Ну не маги смерти же!» поспешил успокоить Свету я. «Мы из-за этого кокона даже не видим, сколько их там!» «Четверо!» спокойно ответил я. «Что?» Девушка мигом успокоилась. «Как ты узнал?» «Там 4 источника воды, и, судя по наполнению, это люди, а не животные». «Если ты чувствуешь источник, может, и прихлопнешь их?» задорно предложил маг. Меня смутила его реакция на происходящее. Уж слишком спокоен он был. Но я все же ответил. «Попробую». Сосредоточившись, я обратился к источникам воды. К магам огня, которые почти растворили мой ледяной кокон. Я представил их фигуры, ощутил, как в их крови бежит вода, и заставил ее замерзнуть. «Атака прекратилась», — сообщил маг. «Может, растворишь свой кокон?» «Сейчас», — устало ответил я. Купол над машиной растаял меньше, чем за минуту. И мы вышли наружу. Даже в такой ситуации слуги открыли перед нами двери. Ботинки хлюпнули в лужу, но мне-то было все равно, а вот одетая в босоножки Света сморщила милое личико. Наш боевой маг сразу потоптал к трупам, застывших в тех же позах, что и колдовали. Только вот на перекошенных лицах застыл настоящий ужас. Надеюсь, мне никогда не придется такое испытать. «Не ожидала, что твой дар так силен», со смесью восхищения и брезгливости сказала Света. Было видно, что она много слышала о смерти, но впервые видела ее. Оно и логично, ведь девушку растили в тепличных условиях. «Смерть всегда ужасна. Мне жаль, что тебе приходится на это смотреть», с сочувствием сказал я. «Все нормально. Я княжна и наследница, должна быть сильной». «Не должна». Я подошел и взял ее за руку. «В первую очередь ты женщина, а уже потом титулы и все остальное», добавил я и прижал девушку к себе. Она всхлипнула. «Мне было так страшно, если бы не ты». Я позволил ей поплакать на своем плече, ведь не каждый день оказываешься на волосок от смерти. Это я привык к такой жизни, а Света нет. «Ваше сиятельство», осторожно обратился ко мне маг. Жестом свободной руки я попросил подождать. Отвел Свету в машину и только затем вернулся к насущным вопросам. Подошел к магу, изучавшему трупы. «Что-то нашел?» – спросил я у него. «Да, на них родовые кольца». «Ну и кто на нас покушался?» «Черепаховы, ваше сиятельство». Я смачно выругался, припоминая все грехи моего предшественника. Вот чем ему этот княжич не угодил, а мне теперь разгребать. Пока мы с магом изучали останки нападавших, Света сообщила отцу о произошедшем. И князь Нерпов немедля явился к нам через одноразовый портал, а вместе с ним и мой отец. И при виде сей чудесной картины он выругался не хуже меня, а когда узнал виновников, то повторил еще красочнее. У Нерпова аж щеки побагровели от такого обилия мата в его присутствии. Домой мы возвращались через одноразовые порталы. Все, кроме водителя, который остался ждать местный аналог эвакуатора для покореженной о мой щит машины. По возвращении меня ожидал долгий разговор с отцом, где мне пришлось в красках рассказать произошедшее минимум 3 раза. «Хочешь сказать, что акула предупредила тебя?» Не скрывая скептицизма, в который раз спросил он. «Да, я уже говорил. Почему ты не веришь?» Подобное отношение отца к сыну мне крайне не нравилось, поэтому я намеревался его исправить и уже занимался этим. Но постепенно, чтобы не выдавать себя со всеми акульими потрохами. «Я не верю, а не могу поверить, потому что последний раз акула являлась моему отцу на смертном одре». «А ты не думал, что связь с божеством прямо зависит от дара? Иначе я это объяснить не могу». «Не дерзи мне тут!» Отец ударил кулаком по столу. Я не отреагировал. Его угрозы вызывали у меня лишь мысленный смех. Ведь в прошлой жизни я был не только старше и опытнее, но и сильнее его. И очень скоро планировал вернуться к прежнему уровню силы и влияния. «Почему акула предупредила тебя, а не меня?» спросил отец, скорее обращаясь к самому себе, чем ко мне. «Так давай у нее и спросим». Это решение показалось мне самым логичным, чтобы сразу устранить не только этот спор касательно божества, но и устранить все последующие сомнения отца. «Ты еще и в любое время говорить с ней можешь». «Ну, я попробую». Раньше она начинала первой. «Давай», выдохнул он. Глава клана откинулся на спинку стула и стал пристально за мной наблюдать. Я же просто закрыл глаза и мысленно обратился. «Акула, ты слышишь меня? Буду очень признателен, если откликнешься, иначе отец скоро в могилу меня загонит своими расспросами». Минуту ничего не происходило. А потом в голове раздался знакомый голос. «Ты уже отцом его называешь? Забавно. Так чего тебе?» «Объясни, как так сложилось, что из всего рода один я могу с тобой разговаривать?» «Все просто. Твой талант простирается дальше остальных. До сознания других сложнее дотянуться. Это все? У меня как бы и свои божественные дела есть». «Почти. Как доказать отцу, что я правда слышу тебя?» «Скажи ему, что вода жаждет новой крови. Он поймет». «Спасибо». Открыв глаза, я передал слова акулы, и у отца чуть челюсть не отвисла от удивления. «Прости, что сразу не поверил», — забормотал он. «Ничего, проехали. Я могу идти?» Или есть еще вопросы?» «Вопросов нет. Долю свою от продажи макров забирай и иди на все четыре стороны». И отец достал из стола две стопки купюр мелкого образца. «Здесь 2000 рублей», — сказал он и протянул мне деньги. «А сколько стоит обучение в академии?» 200 тысяч в год». Я аж присвистнул. Не ожидал, что мне придется столько заработать, а в пересчете на 3 года и 2 человек получалась вовсе баснословная сумма. Ну, ничего. Одним вагоном проблем больше, одним меньше. Все равно придется разгребать. А я предупреждал, что Академия Нерпова – одна из самых дорогих в империи. Еще не поздно передумать. Нет уж, отрезал я. Заработаю. Пойду наизнанку охотиться. Там хотя бы налог с трофеев отдавать не придется. С ума сошел? Давно уже, усмехнулся я. На каком уровне самые дорогие монстры? На 7-м. Но из таких экспедиций возвращается только половина опытных охотников. Ну и ладненько. Так как, говоришь, туда попасть? На Курильские острова поезжай, если так хочешь. Неохотно ответил отец. Там порталов тьма тьмущая. И даже отговаривать не будешь? Нет, тебе сейчас везде небезопасно. Или думаешь, что черепаховы отстанут? Да с каждым месяцем награда за твою голову будет только возрастать. Так что уж не знаю, где безопаснее. На нижних уровнях изнанки или здесь. А так, хотя бы клан под горячую руку не попадет. «Безопасность клана дороже сына?» – хмыкнул я. «Верно мыслишь. Я бы на твоем месте тоже себя отправил куда подальше». «Я думал предложить тебе скрыться в одном из фортов или отправить к дальним родственникам, но ты же не согласишься там сидеть». «Тоже верно», – задумчиво протянул я. «А за сколько можно научиться водить машину?» «За неделю можно. Там ничего сложного». «А что?» «Можешь выделить мне учителя для Ваньки? Хочу арендовать машину без водителя». «Это плохая идея. Разобьешь машину, заплатишь больше, чем нанял бы водителя». «Не разобью». «Как знаешь», — отмахнулся отец. «Из своих платить будешь. Выделю я тебе учителя». «Спасибо. Надеюсь, он управится за день», — улыбчиво сказал я и поспешил уйти из кабинета отца, пока не накликал беду на свою голову. Света этим же вечером вернулась домой вместе со своим отцом через свиток одноразового портала. Я не успел с ней попрощаться за разговорами с отцом, но написал сообщение через мобилет и предупредил, что мне придется уехать. Света пожелала мне скорее разобраться с вражеским кланом и прямо написала, что в крайнем случае увидимся в академии. Остаток этого дня и следующий я провел за подготовкой к первому серьезному путешествию по новому миру, а Ванька все время занимался с водителем отца, и иной раз его красноречивые маты долетали даже до моего окна, хотя я раньше никогда не слышал, чтобы мужчина позволял себе такое. Ну, пофиг, главное, чтобы мой слуга научился. Нашими машинами отец решил не рисковать и вызвал нам местный аналог такси из города. Когда я проснулся на рассвете, машина уже стояла возле дома. Перед уходом заглянул к отцу. Попросил его держать меня в курсе событий с Моржовым, поскольку другого способа узнать хоть что-то о похитителях моей души не было. Ну, заодно и попрощался. На что отец пожелал мне удачи и проводил до машины. Всю дорогу до Петропавловска-Камчатского мы с Ванькой обсуждали дальнейшие планы. И даже наемный водитель поделился, где найти группу охотников, которые с радостью примут мага с сильным родовым даром, но без должного образования. Выйдя из машины, Ванька подошел к багажнику, чтобы достать наши сумки, но оттуда донесся невнятный стук, а затем и истеричный голос. «Да откройте уже этот гребаный багажник!»